Глава 32. Из города прилетели пожарные транспортеры. Их синие сигнальные огни заполнили небо, сирены были похожи на глухой вой в ночи. Повсюду швиммеры помогали тушить последние очаги огня. Большинство из них рассредоточились вокруг командного пункта, где был эпицентр. Группа вихревых бегунов поймала и заковала в цепи цундеров, проникших на защитную стену. Арисса, Седа, Рабур и Натаниэль выжили. Теперь они стояли бок о бок посреди хаоса и призывали солдат занять свои позиции. Все трое еле держались на ногах, но не сдавались. Арисса, Седа и Рабур до взрыва успели выйти. Натаниэль был с войсками. Они и еще Алиф, цундер по своей природе, был единственными, кто остался в живых. Наши командиры пытались хоть как-то придерживаться плана защиты, потому что Скай-Сити должен был появиться с минуты на минуту. А потом все закончится, — подумала я. Канто получила именно то, что хотела. Внезапно я заметила безжизненное тело, лежавшее на носилках. Неужели... Да, Жулиана Канто, которая устроила все это только ради того, чтобы заполучить власть, она была убита обломком стены. Я не чувствовала радости по поводу того, что справедливость восторжествовала. Я чувствовала пустоту, а еще вину. Я была так сосредоточена на Бейли, на себе, что не видела, что происходило вокруг. Ведь Канто все это время не скрывала своей ненависти к мутантам. Я видела, как она постоянно разговаривала со штурманами так, чтобы не слышали остальные. Они собирались небольшими группками вовсе не для того, чтобы обсудить защиту кураториума, а для того, чтобы спланировать нападение. Бессмысленное предательство. И зачем? Только чтобы заполучить власть в свои руки. Я остановилась, как вкопанная, когда Сьюзи и Рубур побежали к командному пункту. Швиммеры только что потушили последние очаги пламени, но от здания, возвышавшегося над небесными воротами, остался только каркас. Проход, наконец, был свободен, но я не могла сдвинуться с места. Я слишком боялась того, что могла обнаружить там, между угольно-черными стенами. «Элейн!» — произнес кто-то рядом со мной. «Хольден!» «Видео!» — сказал он. «Мы еще можем воспроизвести видео!» Он показал детектор, который я видела впервые. «Он принадлежит Греймсу. Для нас это доступ в сеть Красной Бури». Я уставилась на прибор. Какое это теперь имеет значение? Мы не сможем вовремя открыть ворота. Гилберт и Канто были единственными, кто знал коды. Кроме того, тысячи хорошо вооруженных солдат только что видели, как убили наших лидеров. И теперь их действия будут направлены не только на защиту города. Испытывая ненависть, они захотят отомстить. Нет, сейчас точно не будет никакого мира. Мир вокруг снова будет таким, каким я его знала всю свою жизнь. Вновь откроются зоны, города снова станут бункерами. Вопрос только в том, чья сторона возьмет верх. «Мне нужно найти Луку», — прошептала я. Жестом приказав Атласу оставаться на месте, я словно в трансе последовала за Сьюзи, Хольденом и Рабуром в командный пункт. То, что мы там увидели, было ужасно. Смесь сажи и воды стекала в дренажные каналы в стене, в некоторых местах еще тлели угли. Сьюзи опустилась на колени у входной двери и горько заплакала. Рабур положил руку ей на плечо. Воздух был полон частиц пепла, а когда порыв ветра унес пепел в сторону, я увидела его. Лицо Фагуса ничего не выражало. Он смотрел в мою сторону пустыми, широко раскрытыми глазами, но меня он не видел. Он больше никого не мог видеть. Не было ни крови, ни ран. Огонь явно пощадил его. Фагус выглядел так, будто просто перестал дышать. Я зажала рот рукой, сдерживая вырывающийся из груди крик. «Фагус спас мне жизнь, оттолкнув меня. А сейчас... сейчас он был...» Перед глазами у меня все поплыло. Сьюзи положила голову на грудь Фагуса. «Рабур...» Его руки лежали на руках младшего брата. Это все еще были корни, только эти корни больше не двигались. По моим щекам потекли слезы. Фагус был мертв. Вудроу, услышала я шепот Хольдена. Он уже прошел через арку вглубь помещения. Я посмотрела на него, и он кивнул, чтобы я двигалась за ним. Я с трудом поднялась на ноги, хотя каждая клеточка моего тела сопротивлялась этому. Внутри было темно. Коридор вел в большой зал, там все было завалено обломками, под которыми лежали тела. И посреди этого хаоса сидел Лука. Его униформа была порвана, волосы покрыты сажей, все лицо в крови. Греймс жестоко избил его, и на какое-то ужасное мгновение я подумала, что Лука не дышит. Но затем я услышала его тихие рыдания и испытала чувство облегчения только на одну секунду. Потому что затем я заметила человека, которого он обнимал. Человека, которого я узнала только по очкам на кончике носа. Я не смог сдержать огонь, сказал Лука сдавленным голосом, заметив наше присутствие. Он снова и снова гладил Гилберта по щеке. Я встала на колени рядом с Лукой, прижалась к нему и заплакала. Я не знала, как утешить его, как утешить любого, кто пережил такое. Не знала, потому что мы потеряли сразу все. Мой детектор мигнул. Сначала я не заметила этого, и только после того, как мы услышали крики снаружи, я очнулась. Детектор не просто мигал, он еще и вибрировал. Я понятия не имела, как долго мы с Лукой просидели молча в темноте. Осторожно отстранившись от него, я взглянула на дисплей. Он был покрыт слоем пепла, и я смахнула его, чтобы хоть что-то увидеть. Это было видеосообщение. Я замерла, потом нажала на иконку голограммы. В воздухе возникли белая комната, огромное окно, проплывающие за ним облака. У окна стояли двое мужчин, один в маске, а другой... Другим был Варус Хоторн. На стекле перед ними были написаны какие-то слова, но они исчезли прежде, чем их можно было прочесть. Прочитать можно было только следующее предложение, которое только что образовалось на стекле. «Все наши солдаты погибнут, если ты пойдешь до конца. Тебе на самом деле наплевать?» До меня медленно начало доходить. Видео, с которым Риетта сбежала из Красной Бури, воспроизводилось сейчас во всей сети кураториума по всему миру. Должно быть, его активировал Хольден. Я увидела слезу на щеке Лукаса. Гилберт прислал мне коды для ворот. «Что?» «Он прислал их мне», — сказал Лука, рыдая, Перед тем, как умер. Я не знала, что сказать. Это Гилберт, по сути, открыл небесные ворота. Последнее, что он сделал. Он доверял нам. Запись воспроизводилась бесперебойно. Снаружи раздавалось все больше и больше криков, и я поняла, что мне теперь делать. «Вставай, Элейн!» сказал бы сейчас Гилберт, и я бы посмотрела на него и попыталась не замкнуться в себе под взглядом, полным ожидания. Его взгляд был бы прикован к моему лицу, потому что Гилберт всегда уделял максимальное внимание каждому, с кем разговаривал. «Вставай! Если ты не встанешь, то кто сделает это?» Я хотела возразить, сказать ему, что у меня все болит, что голова раскалывается, а желудок бунтует, но... Гилберт умер за нас, и в самую последнюю секунду своей жизни он передал в наши руки свою мечту о мире без войн. Я сделала глубокий вдох, потерла руками лицо и кивнула. Затем потянула за собой Луку. Мы не разочаруем его приемного отца. Все солдаты уставились на свои детекторы. Когда мы проходили мимо, некоторые указывали на нас, но я без колебаний бежала к ограждениям стены. И я, наконец, увидела его. Воздушный город, Он приближался. Зрелище совершенно невероятное. Стеклянные купола сияли, как алмазы. Турбины гудели, но не раздражали слух. «Бэйл», — подумала я и сжала руки в кулаки, — «ты мне сейчас нужен, пожалуйста!» В лесу, который начинался в нескольких сотнях метров от стены, сосредоточились цундеры, сторонники красной бури. В темноте горели их красные глаза. Вихревые бегуны кураториума и зеленого трепета выстроились в ряд на полуразрушенной балюстраде. На разных уровнях стены солдаты крепко сжимали оружие, светящееся синим цветом. Все они только что стали свидетелями того, как Греймс и его люди сожгли командный пункт. И, конечно же, не сложат просто так свое оружие. Внезапно раздался грохот, за которым последовал сильный хлопок. Неужели Хоторн приготовился использовать свое главное оружие? Если так, то это конец. У нас нет ни единого шанса противостоять разрушительной силе огня. Но я не увидела ничего, что указывало бы на начало апокалипсиса. Вместо этого воздушный город закачался, словно внутри него произошел взрыв. «Бэйл! Он, должно быть, взорвал турбины!» Что-то пронзило меня. Нет, не радость. Я не была способна на это. Скорее, что-то вроде искры надежды. Если Бэйлу удалось выключить турбины, и у нас все еще был шанс. Мой взгляд был прикован к городу в небе. «С Бэйлом ничего не случится», — сказала я себе. «Он может исчезнуть в любой момент с помощью своего вихря». Вдруг один из куполов заскрипел. Звук был настолько громким, что все мои мысли тут же испарились. Город наклонился, но удержался на месте. Наши солдаты напряглись. «Мы должны открыть ворота! Сейчас! Ты должна найти способ сделать это!» Услышала я знакомый голос. Я заставила себя оторвать взгляд от Скай-Сити и повернулась к Хольдену. Он стоял чуть дальше меня, у той части стены, которая обрушилась при взрыве. Рядом с ним я увидела Рокс, Сьюзи, Рабура, Ариссу и Натаниэля. «У нас есть коды», — сказала я, подходя к ним. Глаза Хольдена округлились, а я продолжила. «Это ты активировал видео?» Он кивнул и показал мне детектор Греймса. На нем в режиме нон-стоп проигрывалось видео, значит, и на всех детекторах красной бури. Теперь я точно испытала облегчение. Ариса переводила взгляд с Хольдена на меня и обратно. Она поддерживала Седу, у которой были сильные ожоги. Я с трудом могла представить, что происходило у них в душе. Весь совет города чудес погиб. «У нас есть коды», — повторила я, обращаясь к ним, — «от небесных ворот». Рокс недоверчиво уставилась на меня. «Вы с ума сошли? Это и есть то, что вы задумали? Так и знала, что ты готовишь какую-то чушь!» Я проигнорировала ее слова и подождала, пока Ариса взглянет на меня. «Когда мы познакомились, ты хотела, чтобы у вас был шанс. Ты хотела иметь возможность выбирать, где вам жить и каким будет ваше будущее, ты помнишь? Если мы сразимся сегодня с красной бурей, такого выбора не будет». «Они разгромят нас», — произнесла Ариса. «Это уже произошло!» — крикнула Рокс. Без дальнейших церемоний Хольден оттащил ее и Седу в сторону, оставляя нас с Ариссой один на один. Взгляд женщины Швиммера был полон сомнения. Однажды она уже доверилась нам очень давно, хотя у нее для этого не было никаких причин. Я знала, что она заботится о своих, но я знала также, что она не боялась принимать трудные решения, когда это было необходимо. Ариса была прирожденным лидером. Я поняла это уже тогда. Сегодня она была даже жестче, результат закалки, полученный ею с тех пор, как мы встретились. Но в ее голубых, как море, глазах я видела прежнюю доброту. «Неужели ты не понимаешь? Вихревые войны произошли только потому, что дела нескольких значили больше, чем дела всех остальных». Я указала на разрушенные стены. «Цундеры, сделавшие это, хотели войны. Канто тоже хотела войны. Но многие из тех, кто бежит к нам, не хотят ее. Они так же напуганы, как и мы». Я взяла ее за руки. «Ариса, прошептала я. «У свободы есть цена. Я понимаю, что ты боишься снова ее потерять. Ты боишься, что ее потеряет твой народ. Но вынужденная свобода длится недолго, ты это знаешь». Я услышала, как сбоку кто-то тихо фыркнул. К нам подошел Натаниэль и одарил меня легкой улыбкой. «Элли права», — сказал он, и его изумрудные глаза остановились на Арисе. «Я долго не хотел это слышать. Если мы действительно хотим что-то изменить, мы должны протянуть им руку именно сейчас». Взгляд Арисы переходил от одного к другому. Сьюзи, Робур, Лука. И каждый из них кивнул. Наконец она снова повернулась ко мне и сжала мои руки в ответ. «Вэл, хорошо. Но если все это закончится катастрофой, то виноваты будем все мы». Лука передал мне свой детектор. На нем мигал код Небесных Ворот. Я держала его между Арисой и Натаниэлем. Они еще раз переглянулись, но не стали больше медлить. Вместе они нажали кнопку «Активировать». Тут же раздался громкий скрип. Он свидетельствовал о том, что шарниры ворот долгое время не приводили в движение. Мы отошли назад, потому что ворота, открываясь с грохотом, отодвинули в сторону часть обломков. На мгновение меня охватил страх, что взрыв нанес воротам ущерб, но в конце концов массивные стальные створки разошлись в стороны. Краем глаза я увидела, как Арисса и Натаниэль побежали к солдатам. Мы последовали за ними, но держались немного в стороне. Я посмотрела на воздушный город, который все еще мог уничтожить нас. «Солдаты!» Натаниэль поднял руку, и его голос, усиленный детектором, эхом отозвался на всех уровнях. Рядом со мной Хольден тоже поднял детектор. Я поняла, что это был детектор Греймса. Хольден активировал камеру, нацелил ее на Натаниэля и стал транслировать его речь для солдат Красной Бури. «Сегодня мы понесли много потерь», — сказал Натаниэль. «Люди и мутанты в равной мере». Он помолчал, потом продолжил. «Обращаюсь к вам, братья и сестры-мутанты. Правда в том, что Кураториум десятилетиями гонялся за нами. Нас запирали в зоны, унижали. Этому нет оправдания. Но Красная Буря совсем не такая, какой хочет казаться. Она прикрытие для чего-то гораздо большего. Вы сами слышали это. Вы видели это своими глазами. Варус Хоторн, Айолус, ваш лидер, не хочет, чтобы вы жили на свободе. У него своя цель, и ради этой цели он готов пожертвовать каждым из вас». Арисса, стоявшая рядом с Натаниэлем, сделала глубокий вдох и шагнула вперед. Хольден переместил руку и нацелил камеру на нее. «Гилберт Вудроу мертв!» — крикнула Арисса, и хотя она знала Гилберта совсем недолго, я услышала печаль в ее голосе. «Большая часть нашего руководства мертва. Поверьте, я чувствую вашу боль». Арисса посмотрела на вихревых бегунов, на заблудших детей, которые ловили каждое слово. «Виновные будут привлечены к ответственности, я вам обещаю. Но если сегодня мы будем сражаться друг с другом, мы все проиграем. Мы все еще можем протянуть друг другу руки. Перемены начинаются с каждого из нас. Члены Кураториума, члены Красной Бури, члены Зеленого Трепета. Я глубоко убеждена, что это наш последний шанс, чтобы вернуть этот мир. Мир, который принадлежит всем нам. Если вы пойдете сегодня в Нью-Йорк», продолжил Натаниэль после того, как Арисса взглянула на него, «то мы откроем для вас не только эти ворота, но и все ворота города». Он наклонил голову, посмотрел на меня и снова улыбнулся. «У свободы есть цена, и только мы решаем, насколько она высока. Так что не нужно сражаться. Сложите оружие. Сделайте это сейчас». Сьюзи взяла меня за руку, как только Натаниэль замолчал. Я нащупала руку Лукаса. К нам присоединился Хольден после того, как выключил камеру. Он обнял меня за плечи, и только тогда я почувствовала, как сильно меня трясет. Что теперь будет? Все по-прежнему стояли на месте, так же неподвижно, как висел город в небе. Но потом... Потом цундеры двинулись в сторону города. Красные светящиеся глаза были повсюду. Из леса появлялось все больше и больше теней. Вихревой бегун, стоявший перед нами на стене, поднял вверх свое оружие. Как будто в замедленной съемке я наблюдала за тем, как он заряжает его. Я приготовилась прыгнуть и повалить его, но в этом не было необходимости. Он направил ствол вверх и выстрелил. Искра сенсора полетела в ночное небо выше деревьев Санктума. Я смотрела на солдата. Он бросил оружие на землю и отступил. Через несколько секунд слева от него в небо полетел второй сенсор, затем еще один, чуть пониже, и еще один. Сенсоры взмывали вверх со всех сторон. В темноте ночи загоралось все больше и больше огней. Десятки синих точек, сотни, тысячи. Солдаты разряжали свое оружие. Мой взгляд скользнул по рядам красной бури на краю леса. Там тоже в небо взметнулись искры. Оружие летело на землю. Это было как цепная реакция. Бросил один, потом другой, и еще один, и еще, и еще. Рядом со мной тихо выругался Хольден. Сьюзи крепче сжала мою руку, Лука обнял меня. И я увидела слабую улыбку даже на лице Рабура. «Бэйл», — подумала я, и мое сердце безболезненно сжалось. «Ты был прав. Мир действительно кричал о свободе. И сегодня этот крик был услышан. Внезапно ночное небо осветилось. Со стороны воздушного города раздался нарастающий звук. Деревья Санктума стали так сильно гнуться, что я испугалась». Воздушный город падал. Падение было не резким. Он просто сполз вниз и с глухим стуком ударился о землю.